Главной пружиной перестройки становится делец, капиталист, приобретатель, биржевой маклер Чичиков со своей таинственной шкатулкой, сатанинская фигура, исчадие ада в сущности. Гоголь все это почувствовал и ужаснулся. Достоевский же придал этому явлению вполне конкретные черты. Настоящий хозяин в Европе жид и его банк. Записки писателя. Перефразированные слова из дневниковых записей Достоевского за 1881 год. У писателя: жид и банк, господин теперь всему, и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму. Социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет христианство и разрушит ее цивилизацию. И когда останется лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе всего. Достоевский. Полное собрание сочинений. Ленинград. Наука. 1984 год. Том 27. Страница 59. С той поры это гибельное для мира явление выявилось в очевидности. Оно приобрело уже территориально-государственные черты и нависло над миром в образе новоявленного Иуды. В одной руке, левой, звенящий кошель с 30 сребрениками, в другой руке ядерная бомба. В 1991 году исполнилось 170 лет со дня рождения и 110 лет со дня кончины Федора Михайловича Достоевского. О его значении говорить много не приходится. Преследуемый русскими прогрессистами, замечу, к слову, не всегда русскими, сторонниками прогресса, улюлюкающими ему при жизни, участник и действующее лицо общественно-литературной борьбы, занимавший в ней крайне правое крыло, церковник и монархист, друг Константина Петровича Победоносцева, впоследствии руководителя Синода, кажется, помните того самого, который простер над Россией совиные крыла, эффектно сказано Блоком, мишень всяческих карикатур, шаржей, литературных хохом бульварных остряков. Достоевский сошел в могилу за 2 месяца до злодейского убийства императора Александра II бесами того времени, Перовской, распутной дочерью, производителем бомб Желябовым, метателями поляками Гриневицким, Кибальчичем, Рысаковым, Гесей, Гельфман, беременной девицей, собиравшей бомбы. Эта банда убийц увековечена во всем русском обществе, во всей России, уже гиблой, в названиях улиц, площадей, больниц, школ и так далее, при обязательном изучении всеми русскими детьми ее биографии и исторического подвига. Ибо убийство само по себе стало предметом восхищения и подражания, предметом воспитания. Герой, сын, предающий отца. Кинофильм знаменитого Эйзенштейна. Стихотворение Симонова «Убей немца». Стихотворение чекистских поэтов Михаила Светлова, Шенкмана. Красный судья Горба Михаила Голодного, Эпштейна, осуждающий на смерть всех, кто предстает перед его красным столом, в том числе и родного брата, что особенно поощрялось вождями и руководителями. Имеется в виду баллада «Судья Горба», 1933 год, известная также под названием «Судья рефтрибунала». В основе этого супертеррора лежали не только классовые интересы, да и о каких классовостях у Зиновьева, Троцкого, Каменева, Свердлова можно говорить. Несомненно, в основе геноцида, истребления христианских, главным образом, народов, лежали мотивы религиозного подвига, завоевания земли, истребления иных, иноверных племен, борьба с иноверцами-христианами. Никакими классовыми признаками нельзя объяснить неслыханные за последние 2000 лет казни дворян, купечества, фабрикантов, помещиков, высокого духовенства и простых монахов, рабочих и десятков миллионов крестьян, солдат и матросов, генералов и офицерского корпуса, армии и флот. Истреблялись не сословия, а народы. И если бы не нужен был рабский слой для рабского труда, были бы истреблены все русские до единого человека, за исключением немногих, связанных семейным родством с ними, и то строго по выбору. Бесовский шабаш по Достоевскому, вечер в присутствии начальства, его память, выступления писателей Корякина, Адамовича, Евтушенко. Музыкальные деятели. Разница между авангардистами-атеистами типа Денисова Булеза и многими другими. Русские, французы, итальянцы и так далее. Это не воинственные, не воинствующие антихристиане. Их злоба легендарная, как пишут дружественные им критики, например, Голля, вызвана стремлением удовлетворить свое болезненно разбухшее честолюбие, не спровергнуть все и всех. Их главный двигатель — честолюбие. Они сводят музыку к сумме математических приемов, комбинаций. Они отлично знают музыкальную литературу, начитанные, образованные люди. Материалисты, некоторые из них пришли в музыку из математики. Но это не идейная ненависть, отрицающая христианскую веру, христианское искусство. Все последние 2000 лет человеческой истории. Искусство, как способ передачи душевного движения, что так характерно именно для христианской идеи, христианской культуры. Целые отрасли искусства уничтожались и уничтожаются, ставятся под контроль людей, открыто враждебных нашей национальной природе. Для того, чтобы стать писателем, надо не просто знать русский язык, что не так часто встречается среди так называемых литераторов, но писатель, и особенно поэт, должен чувствовать природу языка, его тайны, его коренные свойства, его глубокий смысл и, наконец, его музыкальную природу. Именно в этом таинственность поэтического дарования. Это все надо развить. Книжность, начитанность — дело, конечно, хорошее, но бескорневое. Беспочвенное искусство — это еще не искусство. Книжное, фарисейское — ему противостоит жизненное, природное, почвенное искусство. Образованность, конечно, хорошая вещь, но гениальность первороднее, предпочтительнее. Разумеется, и гению нужна культура. Она дает широту взгляда, лоск и шлифовку дарованию. Но само дарование дается от природы, от Бога.